Глава четвертая. Мишика. Признаюсь, нелегко у меня было на сердце, когда я ходил взад и вперед по моей отдельной комнате, похожей на просторную низкую каюту. Волнение, вызванное внезапной ссорой с итальянским моряком, еще не улеглось во мне. Зачем она познакомила нас? Что у нее общего с этим смуглым и голубоглазым антиноем? Чем объяснить его дерзкую придирчивость? Неужели ревностью? Как мне теперь держать себя с моей прекрасной дамой? Вчера она обещала сказать мне много-много или ничего. Что она скажет? Я попал в какой-то запутанный ребус, но, говоря правду, ни одна косая, ни одна враждебная мысль не возникала во мне по поводу моей странной незнакомки. Я вызвал в памяти ее прелестное лицо, ее милый голос, ее руки и чувствовал, что верю ей непоколебимо. В дверь громко постучали тройным стуком. Я крикнул «Антре!» и поднялся навстречу. В комнату вошел суперкарго. Теперь, когда он был на ногах, я увидел стройность и крепость его сложения и быстро подумал, неужели опять ссора? Розовый воинственный газ уже испарился из моей головы. Новое буйное опьянение гневом мне представлялось скучным и противным. Он шел ко мне с открытой, протянутой рукой, с ясными и смелыми глазами. «Простите меня», — сказал он просто. «Я был виноват, затеяв этот глупый разговор, и я недостойно держал себя». Мы пожали друг другу руки. Он продолжал спокойным, но внутренне дрожавшим голосом. «Вся беда в том, что я увидел, как вы поцеловали ее руку. Я забыл, что у вас на севере это самый простой обычай. У нас же на юге целуют руку только очень близкой женщине — матери, жене, сестре. Я не знаю, как объяснить ваш жест фамильярностью, дерзостью или еще чем-нибудь. Но я уже принес вам извинения». Позвольте мне выпить воды. На моем ночном столике не было стакана. Он взял графин и стал пить из горлышка с такой жадностью, что я слышал его глотки, и я видел, как дрожала его рука. Напившись, он вытер рот ладонью и сказал с суровой торжественностью: «Да хранит сеньору Пресвятая Ностра Дама Делля Гварда Марсельская и все святые!» «Я не мог удержаться от вопроса. Вы говорите так, как будто сеньора близка вам». Он отрицательно замотал указательным пальцем перед носом. «Нет, нет, нет, нет! Можно ли быть близким солнцу? Но кто мне может запретить обожать сеньору? Если бы ей предстояло уколоть свой маленький палец иголкой, то я, чтобы предотвратить это, отдал бы всю мою кровь. Прощайте же, сеньор, я думаю, вам нетрудно будет передать сеньоре, что мы расстались с друзьями». Еще раз мы протянули друг другу руки. Пожатие его мозолистой ладони до боли сдавило и склеило мои пальцы. Я внимательно взглянул на него и поразился тому, как чудесно изменились его глаза. В них уже не было прежней неприятной жестокости. Они посинели и смягчились. Они блестели теми слезами, которые выступают, не проливаясь. Отвратительно видеть плачущего мужчину, но когда у сильного и гордого человека стоят в покрасневших глазах эти теплые слезы, которую он сам каким-то усилием воли заставит высохнуть, то право лицо его на мгновение становится прекрасным. «Баста», — сказал моряк, бросая мою руку. «Да хранит Бог сеньору! Она лучше всех на свете! Я уже никогда больше не увижу ни ее, ни вас!» «Почему вы так говорите? Мир не особенно велик, может быть, встретимся?» «Нет», — сказал он с покорным вздохом, — «я уверен, раньше, чем кончится этот год, я утону в море. Гитана в Кадиксе предсказала мне два события, которые произойдут почти рядом. Одно случилось сегодня. Прощайте, сеньор». Он простился и вышел, не оглянувшись. Мне слышно было, как он сбегал по каменной лестнице с той быстротой, с какой только молодые моряки умеют спускаться по трапам. Я ждал ее и слышал биение своего сердца. Кто из нас не волновался перед свиданием, на котором нам обещано много-много? Но теперь было совсем другое. Я чувствовал, что за дверью молчаливо стоит моя судьба и вот-вот готова войти ко мне. Я испытывал ту странную усталость, ту ленивую робкую вялость, которые, как отдаленное пророчество, говорят нам о близости великого жизненного перелома. Я думаю, что такое духовное краткое изнеможение должны переживать монархи перед коронацией и приговоренные к смерти в ожидании палача. Издали, издали, снизу до меня донесся быстрый, легкий, четкий стук ее каблучков. Я поспешил спуститься и встретился с ней на площадке. Она обеими руками обняла мою шею. Прикасаясь губами к моим губам, она жарко шептала: «Мишика, мой милый Мишика! Я люблю тебя, Мишика! Мы свободны, о мой Мишика! О мой милый Мишика!» Так мы останавливались на каждой площадке. А когда мы пришли в мою комнату, она нежно взяла меня ладонями за виски, приблизила мое лицо к своему и, глядя мне глубоко в глаза, сказала со страстной серьезностью: «Я твоя, Мишика, в счастье и в несчастье, в здоровье и в болезни, в удаче и неудаче. Я твоя до тех пор, пока ты хочешь, о мой возлюбленный Мишика». Потом вдруг встряхнула головой и сказала: «Я велела завтрак принести к тебе наверх. Будем одни, не так ли, Мишика?»